как, переводя дыхание, режет большую ковригу хлеба на тонкие длинные ломти. Ему хотелось отобрать у нее нож и скорее развалить ковригу на 2-3 куска. Только бы было во что вцепиться зубами. Но отчаянным усилием воли он сдерживал себя. Терпеливо выждал, когда старуха его кликнет к столу, и, взяв в руки ложку, ощутил, как рот у него наполнился жгучей слюной. «Тебе, может, вина налить?» — спросила Аксенчиха. «Держит Григорий. Как и ты, все прикладывается. Хочешь, так налью?» «Не надо мне вина», — сдержанно сказал Порфирий, и, дрогнув ноздрями, хлебнул с ложки глоток прохладного молока. Он откусил несколько раз от горбушки, пожевал, и челюсти у него сразу устали, заныли. «Расскажи мне, бабка, не знаешь ли ты, чего про...» Порфирий не сразу нашел, как ему называть Лизу для посторонних. «Про жену мою, Елизавету Ильиничну. Где она? Куда из своего дома ушла?» «Как не знать? Все знаю». Аксенчиха села на лавку к окну. Трудно было начинать свой рассказ. Полюбилась ей Лиза. И Порфирий всегда чем-то нравился. И диковат, и пропоется. А честно, открытый человек. 2 года и слыхом не слыхать его было. А вот вернулся опять. Значит, к дому его потянуло. Значит, ищет человек семью свою. Сказать ему сразу, ошеломить, ударить. Аксенчиха начала издалека. Напомнила Порфирию, как его занесли к ней в избу. Как он очнулся и пошел домой, шатаясь. Она, Аксенчиха, тогда забеспокоилась, не упал бы Порфирий дорогой. И как только Дунча вернулась с погляденок на свадьбу Ивана Максимыча, послала ее проверить, добрался ли Порфирий до дому. Дунча дошла, глянула, а там все в щепы разбито, изрублено. Лиза стоит посередине избы на коленях, и лицо у нее белешенькое, от страха губы трясутся. «Лиза там в то утро была?» — откладывая ложку в сторону, спросил Порфирий. «Почему ж ей не быть?» — удивилась Аксенчиха. «Ты не виделся тогда с ней, что ли?» «Рассказывай, бабка», — вяло сказал Порфирий и снова взялся за ложку. «Видит Дунча, дрожит бабенка, бормочет, убьет он, убьет меня. Как ее одну там оставишь? Взяла и к нам в дом привела». «У тебя и сейчас она?» Порфирий рывком повернулся к Аксенчике. «Нет, нет, погоди, дай все я тебе по порядку». Порфирий стал опять жевать хлеб. Аксенчиха, чтобы затянуть свой невеселый рассказ, углубилась в мелкие, не стоящие подробности, дотошно расписала, в чем Лиза была одета, какая обувь была у нее на ногах, где спала она, у Аксенчихи, какую работу делала. «Уж до того-то она прилежная и скромница была», — нахваливала Аксенчиха Лизу. «На радость каждому бы такой человек. Матери дочка такая, мужу жена». «Не тяни ты душу мне», — закричал Порфирий. «Ты скажи, жива она?» «Жива», — потупясь проговорила Аксенчиха. «Да я все тебе расскажу». «Так говори, что ли?» «Ну вот, а Дунче моей Григорию поперек горла стала она. Сам знаешь характер мой, никому не спущу. Уж я Дунчу с Григорием и словами усовещивала, и через сидельником бывала, так они тогда еще хуже к ней, из-под тишка поедом стали есть. Не углядишь за каждым разом. А Лизавета твоя кроткая, не грызнется, не отлается, обиду, горечь на душу себе складывала, а потом взяла и ушла». «Ушла? Куда ушла?» «На железной дороге, на постройке», — потом она объявила. Аксенчиха подумала, «у немца какого-то в прислугах, что ли, жила?» «На постройке? У немца?» Порфирий торопливо дожевывал хлеб. Глаза у него заблестели. «Так я найду ее, возьму домой. Кто он такой, немец этот?» Давишь ты...